Глава 2. 21 сентября 1707 года. Северо-восточное побережье Хансю. 5 шхун типа Москва шли в Кильватере, в 7 милях от побережья Хансю, уже вторые сутки. «Корабли!» – зычно загласил наблюдатель на Марсе. «Корабли юг-юго-запад! Много вымпелов!» «Это они?» – поинтересовался Владимир с легким сомнением. «Полагаю, что да, ваша милость!» Ответил Апраксин. «Ну и славно. Действуйте». Фёдор Матвеевич кивнул, и спустя несколько минут 5 крупных шхун, повинуясь цветным сигнальным ракетам, нырнули в сторону противника, который, впрочем, продолжал их игнорировать. Да, но и неудивительно. 5, пусть и довольно крупных, кораблей совсем терялись на фоне той армады, что накатывала с юга. Больше 150 вымпелов. Впрочем, имея очень серьезное превосходство по скорости и маневренности, шхуны чувствовали себя уверенно. Да, наблюдатели на Марсе смогли насчитать свыше 100 орудийных портов, однако там стояли старые пушки. Что-то вроде голландских орудий 16 века, которые ни скорострельностью, ни точностью не отличались и были страшны, пожалуй, только на дистанциях в 1-2 кабельтовых. Кабельтов – 1/10 морской мили. Ее длина варьируется от 1842,9 до 1863 метра. Но Пётр установил согласно международному стандарту от 1929 года в 1852 метра, соответственно, 1 кабельтов 185,2 метра, 2 кабельтовых 370,4 метра. Так что Апраксин смело сошелся на 6 кабельтовых. 6 кабельтовых 1111,2 метра, хотя дальность боя 100-миллиметровых орхидей составляла 6500 метра, а 1111,2 метра было почти что прямая наводка. Конечно, почти что, но поправки по возвышению были очень незначительные, и попадать в корабли было довольно просто. И отдал приказ об открытии беглого огня. Точно такого же, что и возле крепости Мацумая, мерного и вдумчивого. Насколько эту возможность могли дать 40 пушек, бьющих одна за другой? Спрашивается, почему беглые, а не залпами? Ведь сначала нужно было пристреляться, а потом работать над накрытиями. Да, теоретически так. Только вот японские корабли шли такой плотной армадой, что в сущности особенно пристреливаться было и не нужно. Бей в ту сторону и нормально. И русские пушки били. Японцы очень быстро сориентировались, поняв, какой угрозой им грозит игнорирование этих мошек. И по команде своего адмирала стали разворачивать все разом на шхуны, устремившись к ним. Что только усилило эффективность от огня, так как эллипс рассеивания теперь полностью был забит противником. И даже те снаряды, что падали в воду, тоже приносили пользу. Ведь взрыватели, сделанные специально чувствительными, позволяли им взрываться при ударе о воду, осыпая все вокруг брызгами и осколками, собирая свою обильную жатву. Владимир со смесью легкого ужаса и возбуждения смотрел на то, что творят снаряды с японскими кораблями. Крупные артиллерийские корабли, получая такую плюху в корпус, просто начинали оседать на нос, корму или борт, с последующим утоплением. Редко кому требовалась добавка, но уходили они степенно, позволяя экипажу попытаться спастись. Все-таки сказывалось водоизмещение. Требовалось время, чтобы его затопить даже через те ужасные проломы, что оставались после взрыва. А вот легкие корабли вроде Кобоя просто исчезали во вспышке взрыва, оставляя после себя только груду обломков, плавающих на воде. Но японцы, несмотря на чудовищный по своей губительности огонь, продолжали рваться к шхунам, и чем дальше, тем сильнее. Видимо, понимая свою обреченность, и с яростью крыс, загнанных в угол, стремились добраться до своего противника. Апраксин же словно дразнил их, лавируя в 4-5 кабельтовых перед ощутимо редеющей колонной. Очень помогало то, что все команды давались не только сигнальными флажками, но и разноцветными сигнальными ракетами, которые взмывали довольно высоко и отчетливо наблюдались даже в пылу сражения. Несколько раз шхуны инициировали шашки, устанавливая дымовую завесу, и занимали более удачное положение, обходя колонну. Тяжелый дым стелился по воде и приводил к многочисленным столкновениям, да и вообще дразнил еще больше. Ведь кильватер шхун, банящих орудия, проходил совсем рядом к противнику, однако когда дым развеивался, все начиналось заново. Эта жуткая игра в кошки-мышки продолжалась до самой ночи, измотав как японцев, что шли не только под парусом, но и на веслах, так и русских. Да, конечно, многочисленные лебедки и механизмы, которыми шхуны типа «Москва» были напичканы, сильно помогали, как и сама организация парусов. Но все одно, весь день напряжения и беготни сказался самым негативным образом. Поэтому, улучив момент, Апраксин вновь приказал ставить дымовую завесу уже в сумерках, под прикрытием которой отошел Маристей. И уже оттуда отметил, что японцы зажигают фонари и разворачиваются к берегу. Бой закончился. По крайней мере, на сегодня. «Пушки такого издевательства долго не выдержат», — сухо отметил Федор Матвеевич. Отец обещал последним караваном отправить смену. К весне придет. «Человек предполагает, а Бог располагает». Все так. Устало кивнул Владимир. «Но и эти пока выдерживают». «Я боялся, что взорвутся уже сегодня. Банили-то сколько раз. Слишком тяжелая нагрузка на них. Сам видел, сколько ошметков ведущих поисков выковыривали. Каждый выстрел могла случиться трагедия». «Не переживай, Федор Матвеевич. Думаю, больше так стрелять в этом году не придется». «Считаешь, что это весь их флот?» С едва заметной усмешкой поинтересовался Апраксин. «Нет, что ты. Конечно, нет. Кораблей у них еще изрядно осталось. Тут дело в другом. Ведь разгромили мы их совершенно. Даже не столько сражались, сколько издевались. А еще добавь к этому эпизоду с крепостью и последующей полевой битвой. Понимаешь? Нет? Мы показали, что даже многократно меньшими силами можем бить их. Сёгун, я уверен, уже знает в деталях все события. Для того и приказал не преследовать отступающих. Отец говорил, что, продемонстрировав силу, нужно дать время, дабы испугались. Поэтому чем больше разбитых войск вернется домой, тем меньше шанс серьезного сопротивления». «Но ваш отец также говорил о том, что разбит только тот враг, что уничтожен». «Тоже верно». Охотно согласился Владимир. «Но не в этом случае. У нас разве есть силы их уничтожить? Нет. А если и были бы, то зачем нам это? Что даст? Поэтому, великодушно отпустив разбитых противников домой, мы не только подорвем их боевой дух, но и снизим накал страстей. Сёгун не сможет использовать фактор страха, дескать, мы пришли их всех вырезать. Это ведь не будет совпадать с реальностью. Очень маловероятно, что тот, кто пришел вырезать людей, позволит им уйти». «Хм...» Задумчиво произнес Апраксин. «В этом что-то есть». «Именно поэтому завтра утром, если японцы не решатся нападать на нас, мы пошлем шлюпку и предложим им помощь. Наверняка среди них много раненых, в том числе и офицеров. Ну и поздравим их с мужеством». Утром так и поступили. Скученные 43 корабля, преимущественно малые, жались к единственному уцелевшему крупному судну и заливали раны после чудовищного дня и не менее страшной ночи, ведь им приходилось заниматься спасением своих моряков, что плавали в великом множестве на обломках. А потому сил для борьбы у них уже не было. Так что, когда эскадра из 5 шхун пошла на сближение, японцы лишь смотрели на нее с обреченной ненавистью и ужасом, понимая, что никаких шансов на спасение у них нет. Поэтому, когда от шхун, занявших удобную позицию в 4 кабельтовых, отвалила шлюпка, многие вздохнули с облегчением. Капитан-лейтенант Ибрагимов Александр Прохорович с трудом сдерживал волнение. Все-таки враг. Однако внешне это никак не проявлялось. Поднялся, едва заметно поклонился вышедшему вперед лидеру и, дождавшись толмача, начал переговоры. «Владимир Петрович, сын моего государя и командующий его войсками в этих землях, шлет вам свое восхищение». Спокойно произнес Александр, делая паузу и давая толмачу перевести. И спрашивает, нуждаетесь ли вы в помощи? Мы готовы прислать наших медиков и лекарства. После того, как толмач завершил эту фразу, на палубе зависла тишина. Никто, включая адмирала, не мог поверить в услышанное. Понимая, что нельзя ее затягивать, Ибрагимов продолжил. Он считает, что сражение свершилось и нет смысла дальше проливать кровь. Но уважение к воинам, что так доблестно и самоотверженно сражались, не позволяет ему уйти просто так, не оказав вам помощь и поддержку. После чего поклонился уже чуть сильнее, впрочем, не нарушая нормы японского этикета. Конечно, японцы отказались от помощи, но сам поступок запомнили, чего Владимир и добивался. Да, и новость о том, что русские их не будут добивать, сильно взбодрила людей. Вдохнула надежду и подарила облегчение. Ведь теперь, встав на якорях, можно было немного передохнуть. После чего с чистой совестью возвращаться в море Эдо. Их миссия провалилась. Но видит Аматерасу Амиками. Против такого врага они были бессильны. Аматерасу Амиками, верховное божество Японии, олицетворяет солнце. По легенде, его праправнуком был первый Тенно, Император Японии.